Поднявшись в свою тесную комнатушку, Шенк сел к стоящему у окна столу и задумался, глядя в темноту. Где она сейчас? И где этот пфиц? Нужно будет завтра продолжить поиски. А что, если опять ничего не получится? А ведь нельзя заниматься этим до бесконечности, когда-то придется признать свое поражение. И тут Шенка посетила вдохновение. Если поиски не дают результата, то почему бы не создать этот результат собственными руками? Подкрепить один блеф другим. Но кто им мешает придумать для пфица какую-нибудь биографию? А потом можно сказать, что это сочинение, позаимствованное у одного из переписчиков литературной секции и основанное, очень приблизительно, на биографии реального человека. Это, конечно же, только оттянет момент неизбежного признания, но все-таки позволит еще раз пообщаться с жизнеописательницей. Восхищенный собственной своей хитростью, Шенк встал, зажег лампу, а затем поставил на стол чернильницу, положил стопку бумаг и снова сел и начал сочинять жизнь пфица. Глава 4. Пфиц и его хозяин, граф, готовится к поездке в великий город Райненштадт. Граф, сидя на кочке и пытаясь натянуть сапог. Черт бы побрал эту штуку! Пфиц, хотите, я вам помогу? Граф, нет, я предпочитаю сражаться с ним в одиночку. Так я испытаю большее удовольствие, натянув его, наконец, на ногу. Лошади готовы? Пфиц, седла и упряжь готовы. Но что касается самих лошадей, лучше у них спросить. Лично я подозреваю, что нет. Но они всегда делают то, что им велено. Граф, все еще сражаясь, вот бы все черти и дьяволы подрали этот сапог. Он встает. Головка сапога, в которую так и не влезла его ступня, сворачивается на сторону. Посмотри на меня, ну прямо калека. Может, потопать ногой, и она войдет? Пфиц, вот так вы всегда. Топайте, топайте, топайте, пока не добьетесь того, что вам хочется. И еще ругаете потом сапоги за то, что они чересчур малы, когда в действительности это ваши ноги чересчур велики. Так вы точно не хотите, чтобы я вам помог? Граф, ну вот, наконец-то, теперь по коням и поехали. Как ты думаешь, сегодня мы доберемся? Не сегодня и не завтра, и даже не послезавтра. Граф, разве это так далеко? Пфиц, я думаю, совсем не расстояние. Как говорил мой отец, длиннейшее путешествие — это то, которое никуда тебя не приводит. Граф, и какого черта это значит? Пфиц, не имею ни малейшего представления. Но так как он был весьма мудрым человеком, в этом должен быть некий глубокий смысл. Читатель должен был уже отметить, что до сих пор не было сказано ни слова ни о внешности пфица его хозяина, ни об их возрасте. Автор делает вполне сознательно. Не имея опыта личного общения с графом, равно как с его слугой, и не желая полагаться на противоречивые свидетельства людей, такой опыт имевших и пытавшихся обрисовать словами то, что сумело сберечь их ненадежная память, он решил полностью исключить все подобные домыслы. Но если автор никогда не встречался ни с пфицем, ни с графом, с какой же стати должны мы верить тому, что он нам о них рассказывает? Поскольку автор заверяет нас, что каждое слово в его рассказе — истина, и поскольку он человек, приверженный истине, во всяком случае, мне так говорили, мы должны просто поверить ему на слово. Некоторое время пфиц и его хозяин едут молча. Затем граф начинает говорить. — Граф, скажи что-нибудь, пфиц, чтобы развеять скуку. — Пфиц, неужели эта сельская местность недостаточно для вас интересна? — Граф, ты же знаешь, как я ненавижу сельскую местность. Каждое дерево, каждый куст только лишний раз напоминают мне, насколько удалился я от цивилизации. Расскажи мне какую-нибудь историю. Пфиц, — А какую вы хотите, серьезную или забавную? — Выбирай сам. — Фиц, длинную или короткую? — Граф, длинную, но не настолько, чтобы мы так и не добрались до ее конца. — Фиц, и еще. — Хотели бы вы, чтобы в ней содержалась мораль? — Граф, ну каким таким морали можешь ты меня научить?